Участники 5-го народного художественного фестиваля «Апрельская весна» посетили дом-музей великого вождя Ким Ир Сена в Манденде и Тэсонсанское кладбище революционеров.